Мореходец посадил ее на ложе, одной рукой подносит чашу вина, другой рукой обнял. Тогда женщина ударила себя ладонями по лицу и заплакала навзрыд. «О, горе мне, горе! Нету помощи ни от людей, ни от Бога!» Мужественный мореходец содрогнулся сердцем. «Какое твое горе, госпожа! Какая над тобой невзгода!» Доброту и милость почувствовала женщина и заговорила. «О, господине! Беда стряслась над моим мужем и надо мною. Муж мой корабельщик, набрал в долг товару, отправился в дальний берег. Непогода и разбила корабль. Товар утонул, люди еле спаслись. Муж вернулся домой босый наг. Купцы бросили его за долг в темницу. Это было осенью прошлого года. Я стала добывать кусок хлеба поденщиной, кормила мужа и не замогла работать. Муж в темнице голодует. Сегодня я вышла на улицу». «Как велик долг твоего мужа?» — спросил мореходец. Женщина сказала цену долга. «Долг как раз равнялся цифре, которую должен был получить мореходец на свой торговый пай». Раздумывал недолго. «Жди меня здесь, у ворот». Он сходил на лодью, отсчитал из общей казны столько, сколько приходилось на его долю, и вернулся в гостиницу. Была ночь, женщина дрожала у ворот. Он подал ей тяжелую шкатулку. «Возьми, госпожа, выкупи своего мужа из темницы». Подал шкатулку и ушел скорым шагом. Женщина помнилась, закричала, хотела догнать. Никого уж не было в ночном сумраке. Она пала на землю и целовала следы его ног. Лодья вернулась на Двину. Мореходец вручает заморское серебро своим товарищам-складникам. «Примите ваше, здесь моей доли нет. Я свою пятую часть вынял». «Пайщики говорят, ты из общего выхватил свое без ведома товарищей. Ты распорядился самовольно, ты разорил общий вековой устав». Мореходец наотрез отказался объяснить, для какого случая он вынул пай. Той же осенью пристал к другой артели и ушел в зимовье к небывалым берегам, откуда и не вернулся. А через 5 лет приходит на Двину датский корабельщик, тот, которого русский мореход избавил от беды. Корабельщик разыскивал своего благодетеля, чтобы вернуть долг. Нашел только 4 его товарища. Их упрашивал со слезами: «Возьмите это серебро, господа двинини, раздайте в память доброхоту моего». Те говорят: «Не нашими руками раздавать тебе ценные деньги, тяжело нам будет спасибо получать». И никто на Двине не дерзнул принять это серебро. Тогда сдумал думу датский корабельщик и воздвиг этими деньгами каменный столб между русским и варяжским берегом Студенного моря-океана. И поднял колокол на этот столб с отлитым именем русского своего доброхода.